Удивительный остров. Я лежу в тростниковом шезлонге, по-видимому, на палубе. Перед глазами перила, а за ними в серых волнах что-то поблескивает, кажется, летающей рыбы. Но зачем я сел на пароход? Этого, как ни странно, я не помню. Еду ли я один или с кем-нибудь? И об этом у меня самые туманные представления. Туман. Морская даль в тумане. Она как бы подернута дымкой. Мне лень шевелиться. Но я хочу рассмотреть, что там за этой дымкой. И тут, будто вызванные усилием моей воли, впереди возникают очертания острова. В центре, придавая острову конусообразную форму, сгрудились горы. Довольный результатом, я еще раз напрягаю волю. Но напрасно. Я по-прежнему вижу только нечеткие контуры острова. На этот раз воля не помогла. Тут я услышал справа от себя чей-то смех. Не получилось? Воля не подействовала, да? Рядом со мной в тростниковом кресле сидит старик, с виду англичанин. Лицо его, хотя и в морщинах, все еще красиво. Старик одет по моде 18 века и, кажется, будто сошел с картины Хогарта. Хогарт Уильям, 1697-1764, знаменитый английский художник. На нем шляпа с серебряными полями, так называемая «cocked hat» — треуголка, расшитая рубашка и панталоны чуть ниже колен. Волосы не спадают на плечи. Но это не его волосы. Он в парике цвета конопли, присыпанном какой-то мукой. Я был так поражен, что даже ничего не ответил. «Возьмите мою подзорную трубу. Через нее хорошо видно». И старик с недоброй усмешкой протянул мне старую подзорную трубу. Похоже, что раньше она была в каком-то музее. «О, тэнкс!» Я непроизвольно перешел на английский. Но старик продолжал говорить на безупречном японском языке, указывая в сторону острова рукой в манжете, из-под которого виднелись похожие на пену кружева. Этот остров называется Сусанрап. Как пишется, извольте, Сусанрап. Сусанрап, перевернутая Парнасус, Парнас. Его стоит посмотреть. Наш пароход простоит здесь дней 5-6. Непременно совершите поездку по острову. Там есть и университет, и храм. Особенно великолепен остров в базарные дни, когда туда съезжаются многочисленные жители соседних островов. Пока старик говорил, я смотрел в подзорную трубу. В поле зрения попал город, расположенный на берегу острова. Видны ряды чистых домиков. Ветер качает верхушки деревьев. Высится храм. Дымка исчезла. Все отчетливо видно. Восхищенный увиденным, я поднял подзорную трубу немного выше и чуть не вскрикнул от удивления. В безоблачное небо уходит похожая на Фудзи гора. В этом нет ничего удивительного. Но гора, насколько хватает глаз, покрыта овощами, капустой, помидорами, луком, редькой, репой, морковью, тыквой, огурцами, картофелем, корнями лотоса, имбирем. Самыми различными овощами. Покры? Да нет. Она сложена из них. Удивительная овощная пирамида. Это что такое? Не выпуская из рук подзорной трубы, я оборачиваюсь к старику, но его уже нет, только газета лежит на тростниковом кресле. Неожиданно я почувствовал, что кровь отливает от головы, и опять впал в какое-то тяжелое забытье. «Ну как? Осмотрели остров?» И старик, недобро улыбаясь, сел рядом со мной. «Мы в гостинице». В необычно просторном зале, обставленном в стиле сецешн. Стиль сецешн, английское сецешионизм, стиль искусства, распространенный в конце XIX века. Я сижу